Тейнера, — поправил Юрий. Острые ощущения придали ему разговорчивости. Это такой визионер. Я когда в Дорнахе был, ходил к нему на лекции. Садился поближе, даже конспект вел. После лекции его сразу обступали со всех сторон и уводили, так что поговорить с ним не было никакой возможности. Да я особо и не стремился. И тут что-то стал он на меня коситься на лекциях. Поговорит, поговорит, а потом замолчит и уставится. Я уж и не знал, что думать. А он вдруг подходит ко мне и говорит: «Нам с вами надо поговорить, молодой человек». Пошли мы с ним в ресторан, сели за столик. И стал он мне что-то странное втолковывать. Про апокалипсис говорил, про невидимый мир и так далее. А потом сказал, что я отмечен особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории. Что чем бы я ни занимался в духовном смысле, я стою на некоем посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то сражался. «Это когда ты успел?» — спросил Николай. «В прошлых воплощениях». «Он, то есть не демон, а доктор Штейнер, сказал, что только я могу его остановить. Но смогу ли, никому неизвестно. Даже ему. Штейнер мне даже гравюру показывал в одной древней книге, где будто бы про меня говорится. Там были два таких, знаешь, длинноволосых, в одной руке копье, в другой песочные часы. Все в латах, и вроде один из них я». «И ты во все это веришь? Черт его знает», — усмехнулся Юрий. «Пока, видишь, с медичками перестреливаюсь. И то не я, а ты. Ну что, вколем?» «Пожалуй», — согласился Николай и полез под шинель, в нагрудный карман гимнастерки, где в плоской никелированной коробочке лежал маленький шприц. На улице стало совсем тихо, ветер больше не выл в трубах, голодные псы, похоже, покинули свои подворотни и подались в другие места. На шпалерную сошел покой, даже треск тончайших стеклянных шеек был хорошо различим. 2 сантиграмма, — раздавался шепот. «Конечно», — шептал другой голос в ответ. «Откинь шинель», — говорил первый шепот, — «иглу погнешь». «Пустяки», — откликался второй. «Ты с ума сошел», — шептал первый голос. «Пожалей лошадь». «Ничего, она привычная», — шептал второй. Николай поднял голову и огляделся. Трудно было поверить, что осенняя Петроградская улица может быть так красива. За окном цветочного магазина в дубовых катках росли 3 крошечных сосенки. Улица круто шла вверх и становилась шире. Окна верхних этажей отражали только что появившуюся в просвете туч луну. Все это было Россией, и было до того прекрасно, что у Николая на глаза навернулись слезы. «Мы защитим тебя, хрустальный мир», — прошептал он и положил ладонь на рукоять шашки. Юрий крепко держал ремень карабина у левого плеча и, не отрываясь, глядел на луну, несущуюся вдоль рваного края тучи. Когда она скрылась, он повернул вдохновенное лицо к спутнику. «Удивительная вещь, эфедрин», — сказал он. Николай не ответил, да и что можно было ответить? Уже по-иному дышала грудь, другим казалось все вокруг, и даже отвратительная изморось теперь ласкала щеки. Тысячи мелких и крупных вопросов, совсем недавно бывших мучительными и неразрешимыми, вдруг оказались не то что решенными, но совершенно несущественными. Центр тяжести жизни был совершенно в другом, и когда это другое вдруг открылось, выяснилось, что оно всегда было рядом, присутствовало в любой минуте любого дня, но было незаметным, как становится невидимой, долго висящей на стене картина. «Я жалобной рукой сжимаю свой костыль», — стал нараспев читать Юрий. «Мой друг влюблен в луну, живет ее обманом. Вот третий на пути. Николай уже не слышал товарища. Он думал о том, как завтра же изменит свою жизнь. Мысли были бессвязные, иногда откровенно глупые, но очень приятные.